о невербальных сигналах нам говорит четвертый миф коммуникации. Многие люди полагают, что невербальное общение – это язык жестов. Ремарка первая. Кроме жестов, собеседник получает информацию и на других языках. А именно, есть язык запахов. Однажды был проведен любопытный эксперимент. Группе людей, среди которых были совершенные незнакомцы и близкие родственники, предложили в течение одного дня заниматься повседневными делами в выданных им стерильных маечках. В конце дня каждому из участников группы предложили по запаху оценить желание продолжить контакт с тем или иным человеком. Одним из интересных результатов эксперимента было то, что в группу стойкого неприятия по запаху попали близкие родственники. Получается, что природа на уровне естественных запахов кодирует восприятие человеком человека. Действие этого механизма срабатывает на уровне тех самых 10 тысяч единиц подсознательной информации. Можем ли мы знать, как наш запах подействует на партнера по коммуникации? Вряд ли. Однако люди учатся страховаться от такого неосознанного восприятия с помощью искусственных запахов. Именно поэтому создаются нейтральные либо деловые парфюмы, развивается культура их потребления. Другой язык – язык касаний. Здесь интересно привести цитату из Куприна. В «Колесе времени» он пишет: «Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных, или сухих и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы при случайном знакомстве должны пожать, несмотря на то, что ваша рука, этот тончайший аппарат чувствительности, содрогается и протестует всеми своими нервами». Как часто качество рукопожатия определяет для нас характер восприятия партнера? Рука вялая, партнер ненадежен. Рука тверда, партнер уверен в себе. Рука горячая, партнер волнуется. Эти выводы не всегда соответствуют истине. Однако мы не всегда осознаем действие подобных стереотипов. Если помните в фильме «Игрушка» с Пьером Ришаром, одного из служащих уволили просто потому, что у него были мокрые руки. Еще один язык – это язык сопутствующих звуков. Можно также добавить жестов. Это причмокивание, эканье, мэканье, дефекты речи, а также слова и жесты-паразиты. Особенностью сопутствующих звуков является то, что они перетягивают на себя непроизвольное внимание слушателей, забивая каналы получения содержательной информации. Например, если руководитель будет говорить, одновременно постукивая карандашом по столу, то через одну, может быть, полторы минуты окружающие будут слышать только это постукивание. В практике нашей работы был лектор, который задавал сопутствующие вопросы, типа «что?». Он это делал для того, чтобы «что?». Студенты додумывали «что?» ответы на эти вопросы, чтобы «что?» и так далее. Но студенты считали эти вопросы, делали ставки, как на тотализаторе. Лекции проходили безумно весело, но, к сожалению, безрезультатно. Мы помним этого человека, его манеру вести лекции, что именно он читал, нам вспомнить сложно. Есть еще один язык – язык аксессуаров. Представьте, зеленые джинсы, классический белый пиджак, бордовая в клетку рубашка, галстук-бабочка, черно-белые кеды. Что вы скажете о таком человеке, если он придет к вам с деловым предложением? В какой обстановке подобный имидж будет уместен? По нашему внешнему виду человек однозначно дорисовывает, домысливает наши характеристики. В этом основа имиджологии. Но как часто элементы аксессуаров сводят на нет все наши усилия по содержательному управлению коммуникацией? Еще одна ремарка к этому мифу. Ключевая особенность невербальной коммуникации в том, что ее почти невозможно подавить, потому что подаваемые человеком невербальные сигналы, особенно мимика, жесты, часто неосознаваемы, а поэтому более искренни. Именно поэтому в случае расхождения слов и невербальных сигналов люди верят последним. Здесь мне хотелось бы предложить вам небольшое информационное отступление. Давайте рассмотрим подстройку. Это элементы управления коммуникацией на уровне тех самых 10 тысяч единиц информации вне сознания. Подстройка – это стиль и элементы коммуникации, которые максимально комфортны для партнера. Управление подстройкой включает в себя управление речью, пространством и эмоцией. В управлении речью важно обращать внимание на следующее. Во-первых, темп речи. Представьте, что в разговор вступают два человека, один из которых привык говорить очень быстро, а другой говорит медленно, с расстановкой, с паузами. Первый подумает о втором, что тот тормоз. А второй о первом, что он несерьезно относится к делу, хватает по верхам. Они могут даже не начать общаться по делу, но темп речи уже создаст определенное у каждого из них мнение о собеседнике. Общение будет напряженным. Важно помнить, что темп речи связан с удобным для человека темпом усвоения информации. Если мы хотим создать собеседнику комфорт в общении, мы выберем привычный для него темп речи. Дальше, в управлении речью важно учитывать количество и длину пауз. Пауза – это, помимо прочего, время, которое тратит человек на перевод ваших слов в образы, а своих образов – в слова. Если мы стремимся заполнить собой паузы в речи собеседника, мы рискуем оставить в его голове искаженные, незавершенные образы. Следующее, в управлении речью стоит обращать внимание на тембр. Фраза «Мы вынесем вам серьезное предложение, от которого вы не сможете отказаться», сказанная «мышиным писком», будет восприниматься как шутка или издевка. Кстати, при разговоре по телефону голос чаще всего слышится в более высоком тембре, поэтому специалисты рекомендуют перед важным телефонным разговором несколько понизить тембр, особенно если вам важно подчеркнуть солидность и серьезность намерений. Последний момент, который важно учитывать в управлении речью, это интонационный ряд. По интонации чаще всего считывается настроение, эмоции собеседника. Если своей интонацией мы не совпадаем с ним, то теряем так сложно уловимую эмоциональную созвучность, тратим больше времени на восприятие и усвоение информации. Например, в моей практике был опыт работы с жителем Одессы. Особенностью его речи было то, что в конце предложения он несколько поднимал интонацию, из-за чего мне всякий раз было сложно понять, он задает вопрос или высказывает суждение. Я, как человек в образе консультанта, логично для себя заключала, что меня о чем-то спрашивают, и начинала развивать тему. Но чаще всего была прерываема фразой типа «Зачем вы мне все это объясняете? Я же уже все сказал». И даже эта фраза для меня звучала как вопрос. Вторым элементом подстройки является управление пространством. Здесь важно обращать внимание на частоту и размах жестов, объем занимаемого пространства. Сидит ли человек на краешке стула? Или он ходит? Насколько свободно он обращается с предметами, находящимися в помещении? Также мы обращаем внимание на характер мышечных зажимов. В ответ на что человек расслабляется, либо наоборот мобилизуется. Еще мы обращаем внимание на комфортную дистанцию. В свое время мы много читали в языке телодвижения о том, что если вы сводите в одном пространстве человека северных и южных широт, обращайте внимание на комфортную для них дистанцию взаимодействия. Мы долго смеялись над тем, как могли итальянец или житель северной страны в переговорах обойти по периметру комнату, до тех пор, пока сами не попались в эту же ловушку. В середине 90-х годов мы свели вместе двоих переговорщиков. Один из них был заинтересован вложить деньги в перспективную промышленную разработку. У другого была такая разработка. Он мечтал запустить ее в серию и искал человека, готового инвестировать в это финансы. По предварительной переписке они друг другу очень понравились. Мы организовали их встречу, оставили их в переговорной и пошли договориться по поводу чая. Вернувшись через 7 минут, мы увидели одного из них нервно шагающим по коридору. Второй сидел в кабинете и также не изъявлял желания общаться. У первого мы спросили, в чем дело, почему вы не хотите общаться. Это был так называемый изобретатель. Он относился к людям, так называемым любителям крутить пуговицы. Когда он что-то объяснял, он хватал собеседника за пуговицы и начинал что-то рисовать на его животе. Второй же, так называемый финансист, был человеком достаточно дистанцированным. И когда первый пытался подойти к финансисту для того, чтобы что-то ему объяснить, тот делал шаг назад, просто потому что ему было некомфортно общаться на близком расстоянии. Выводы из этого были сделаны однозначными. Встретив нас в коридоре, изобретатель спросил, «Кого вы мне привели? Этот дуддук шарахается от элементарных идей». Когда же мы спросили мнение финансиста, он также отказался продолжать беседу с этим человеком. Он говорит, «Этот человек постоянно пытается залезть ко мне в карман». Понятно, потом мы это со смехом вспоминали и с этим же финансистом поняли, что произошло. Но в тот момент они оба были полны нежелания продолжать общение. Сбой коммуникации произошел из-за несовпадения в логике управления пространством. Третий элемент управления подстройкой – это управление эмоцией. Здесь важно помнить, что эмоции можно управлять только изнутри, встроившись в нее. Это относится как к положительным, так и к негативным эмоциям. Представьте себе, что при вашем появлении партнер кормит рыбок. «Ну давай, давай, иди сюда, моя хорошая, сейчас я тебя покормлю». Если мы здесь резко выдернем человека в деловое русло беседы, реакция будет неположительной. Человек должен дожить свою эмоцию, чтобы быть готовым общаться с вами. Поэтому лучше всего к кормлению рыбок присоединиться. Еще пример. Вас приглашают в кабинет, и вы слышите завершение телефонного разговора партнера, где он кого-то распекает. Уже положив трубку, он бросает. «Все что-то от меня хотят, требуют. Всех приходится строить. Что у вас?» В этот момент, доживая свои негативные эмоции, человек ищет повода избавиться от них. И самое опасное – стать этим поводом. Поэтому, если в этой ситуации мы начинаем разговор по делу, у нас на лбу проступает мишень, в которую человек будет целиться, доживая свои эмоции. Что делать? Присоединяться к этой негативной эмоции, встроиться в нее, дожить ее вместе с партнером. Например, так. Как я вас понимаю, сам все утро строил подчиненных. Что важно учитывать, когда мы говорим о подстройке? Механизм ее в том, чтобы дать человеку зеркальный образ коммуникации. «О», — говорит он, — «мы общаемся одинаково, мы используем те же слова, мы говорим одним темпом, мы даже эмоции испытываем, очень близкие». В этом плане у человека снимается предубеждение в отношении нас. Важно помнить, что подстройка не гарантирует нам успех коммуникации, но ее игнорирование сформирует негативную установку. Действие этого механизма отлично иллюстрируется следующей фразой: «Не столь почетно знать латынь, сколь позорно ее не знать». Не столь полезно использовать подстройку, сколь вредно не учитывать ее действия. Кстати, возвращаясь к эмоциям, любой профессионал в области коммуникации подтвердит, что сложнее всего управлять безразличием. Например, в продажах. Положительный отклик клиента означает, что скоро пора переходить от презентации к торгам. Негативный отклик, что стоит подключать арсенал средств работы с возражениями. Продавцов учат работать с любой реакцией клиента. За любой реакцией стоит интерес, с которым можно и нужно работать. И только безразличием, отсутствием реакции работать сложнее всего. Это похоже на попытку оценить глубину колодца по всплеску воды от брошенного камня. Пока отсроченная и слабая реакция вернется к нам, мы успеем измучиться от жажды.